Глава 11. Жизнь дает самой жизни. Часто вы говорите: «Я бы дал, но только достойному». Деревья в вашем саду и стада на ваших пастбищах не говорят так. Они дают, чтобы жить, ибо удержать значит погибнуть. Истина, тот, кто достоин получить свои дни и ночи, заслуживает от вас всего остального. И тот, кто удостоился испить из океана жизни, достоин наполнить свою чашу из вашего малого ручья. Какая награда может быть больше той, что скрыто в мужестве, доверии, даже милосердии, приятия? Кто вы есть, чтобы люди раскрывались перед вами и снимали покровы со своей гордости, чтобы вы увидели достоинство их наготы и их гордость, свободная от смущения? Посмотрите сначала, достойны ли вы сами давать и быть орудием даяния. Ибо воистину только жизнь дает самой жизни. А вы, считающие себя дающими, лишь свидетели. Вы, принимающие даяние, а вы все принимаете. Не возлагайте на себя бремя благодарности, дабы не надеть ярмо на себя и на дающего. Лучше поднимайтесь вместе с дающим на его дарах, как на крыльях. Ибо сверх меры печься о своем долге значит усомниться в великодушии того, для кого мать — щедрая земля, а отец — Бог. Все религии мира учат милосердию, служению, даянию. Но посмотрите на мир, созданный ими. Нет ничего, ни милосердия, ни служения, ни даяния. Они пользовались прекрасными словами. Но их прекрасные слова подобны словам слепца, говорящего о свете. Его слова, быть может, и прекрасны, но они не несут никакой истины. Аль-Мустафа сообщает вам один из самых важных секретов трансформации вашей жизни. Часто вы говорите: «Я бы дал, но только достойному». Это и есть то, чему обучали все религии. Буддийские писания полны наставлений о том, что вы должны давать только буддистам, потому что они достойны. И браминские писания полны наставлений Они обучают каждого давать, делиться и служить. Не тем, кто нуждается, кто голодает, кто умирает, но давать браминам, потому что они достойны этого. Они ввели в заблуждение все человечество. Отсюда этот беспорядок повсюду в мире. Аль-Мустафа приносит вам нечто от самого подлинного прозрения, свежее, незагрязненное. Оно не может быть заимствованной истиной, так как в мире нет писаний, из которых это можно позаимствовать. Это выстраданное сердцем переживание. Деревья в вашем саду и стада на ваших пастбищах не говорят так. Они просто раздают свое изобилие. Если дерево обременено плодами, даже если некому взять те плоды, дерево все-таки вернет их земле. Оно не может продолжать жить таким отягощенным под бременем изобилия. Раздавайте свое изобилие. Они дают, чтобы жить, ибо удержать значит погибнуть. Жизнь — это постоянное движение. Всякий раз, как только течение прекращается, наступает смерть. Все полные остановки относятся к смерти. Жизнь не знает никакой полной остановки. На самом деле, подлинный религиозный человек отдает то, что он имеет. Он отдает, ибо в противном случае оно погибнет. А с его гибелью погибнет и человек. Религиозный человек делится. И не из-за обязательства по отношению к кому-либо. Напротив, принимающий личность оказывает вам услугу, спасая вас от бремени, которое могло убить вас. Они дают, чтобы жить, ибо удержать значит погибнуть. Загляните в свой собственный опыт. Мгновение отдачи — самое приятное мгновение. Величайшая радость приходит к тем, кто может отдавать безо всяких различий. Дело не в том, кому вы даете. Дело в том, что вы настолько полны, что ваше даяние — это ваш разлив. А разлив — это танец жизни, песня существования. Цепляйтесь за него, удерживайте его, и он погибнет. Ему нужна постоянная динамика жизни, совсем как вашему дыханию. Попробуйте удержать дыхание из страха, кто знает, возвратится оно или нет. И вы совершите самоубийство. Вы продолжаете отдавать свое дыхание. Thank you. Это и есть отдача, осознаете вы это или нет. И чем больше вы даете, чем полнее ваша отдача, тем вы здоровее, тем вы моложе. Хорошо известен факт, что обычно мы дышим очень поверхностно. В наших легких около 6000 небольших отверстий. Но очень редко кто-либо дышит своими легкими полностью. Самая здоровая личность, известная вам, дышит только через 2000 небольших отверстий. А другие 4000 отверстий остаются безо всякого кислорода, являющегося вашей жизнью. Вот почему зарядка, бег, бег трусцой, плавание помогают вам. Вы дышите глубоко. Но прежде чем вы сможете дышать, вы должны опорожнить свои легкие от всей двуокиси углерода, которая продолжает накапливаться. Если ваши легкие наполнятся двуокисью углерода, вы умрете. Деревья вокруг вас здесь тоже дышат, но они дышат двуокисью углерода. Так что, когда вы выдыхаете, вы отдаете деревьям. Им нужна двуокись углерода. Без вас они умрут. Они выделяют кислород. Без них вы не сможете жить. Но в своей слепоте человек продолжает рубить деревья, не зная, что рубит свою собственную жизнь. Я внимательно наблюдал все разновидности людей. Скупец дышит наиболее поверхностно. Он цепляется даже за двуокись углерода, которая является его смертью. Мы выработали странные понятия, странные идеи о человечестве. А из-за того, что их повторяли так часто, вы совершенно забываете подвергать их сомнению. Известно ли вам, что за всю историю человечества не было ни одного случая, чтобы человек умер от сердечного приступа во время любовного акта? Это не может быть просто совпадением. У людей бывают сердечные приступы во всевозможных ситуациях. Единственная ситуация, когда сердечного приступа не бывает, это то время, когда вы занимаетесь любовью. Причина проста. Когда вы занимаетесь любовью, вы начинаете дышать более полно, более глубоко. Вы отдаете, а в вашей отдаче ваша жизнь. Не тревожьтесь о том, заслуживает этого человек или нет. Это вопрос скупца. Я наблюдал за людьми, которые не являются скупцами. У них не будет сердечных приступов. Вся ваша жизнь — это органичное целое. Все, чем вы занимаетесь, отображает всю вашу личность во всех направлениях. Аль-Мустафа прав. Истина — тот, кто достоин получить свои дни и ночи, заслуживает от вас всего остального. Если сущее желает дать этому человеку жизнь, то неужели вы не можете дать ему чашку чая. Если сущее готово сохранять ему жизнь 70, 80 или более лет, если сущее никогда не думает, заслуживает он этого или нет, почему же вы так сильно озабочены тем, что отдаете? В действительности вы не хотите давать. Вам нужно какое-то оправдание. Я не даю не потому, что я скупец. Я не даю, потому что нет никого, кто заслуживает. И тот, кто удостоился испить из океана жизни, достоин наполнить свою чашу из вашего малого ручья. Но браминские писания говорят: «Давайте только браминам». Тогда это милосердие, тогда это добродетельно. Они никогда не скажут: «Давайте шудрам неприкасаемым». Они действительно нуждаются. Но согласно безобразной классификации индуизма, они недостойны. А мы так слепы, мы никогда не видим, что по-настоящему достойный человек — это тот, кто нуждается. Он может быть вором, он может быть убийцей. Кто вы, чтобы судить? С самим своим осуждением вы продемонстрировали вашу бесчеловечность. Я слышал историю о том, как в небольшой домик мастера, вдали от города, однажды лунной ночью забрался вор. Мастер проснулся. У него была только одна вещь — шерстяное одеяло. Половину он использовал как матрас, а половиной укрывался. Днем он пользовался тем же одеялом, чтобы прикрыть свою наготу, потому что другой одежды у него не было. Увидев человека лунной ночью, он узнал его, ведь двери и окна были открыты настежь, и свет луны падал внутрь. Это был хорошо известный вор. Мастер прикрыл свои глаза. Ведь если держать глаза открытыми, и вор это заметит, это будет непочтительно к нему, как к человеку. Если он пришел из города за несколько миль воровать в бедном жилище мастера, он, очевидно, в большой нужде. Мастер заплакал, накрывшись одеялом. Что же он найдет в моем доме? Он снова пройдет 8 миль с пустыми руками. Если бы он предупредил меня за 2 или 3 дня, я смог бы просить подаяние по всему городу, чтобы собрать что-то для него. А так... бесполезно приходить в дом к бедному человеку. Его не интересует, что это вор. Он озабочен тем, что не имеет ничего, что человек смог бы украсть и удовлетвориться. В доме было темно, и мастер забеспокоился. Он может споткнуться, упасть, может ушибиться, Поэтому он зажег свечу и вошел внутрь, следом за вором. Внезапно темнота рассеялась. Вор оглянулся и, увидев мастера, застыл от страха. «Если этот человек скажет хоть одно слово, весь город поверит ему». Но мастер произнес: «Не бойся, я пришел просто помочь тебе. В доме очень темно. Кроме того, вот уже 30 лет я живу в этом доме и не обнаружил ничего. Относись ко мне просто как к партнеру. Все, что мы найдем, мы сможем поделить пополам. Или, если хочешь, бери все. Так тоже пойдет. Ведь я не сумел найти ничего. Это твое, раз нашел ты». Сердце вора было тронуто. Он уже слышал слово сострадания. Но сейчас он узнал его впервые в своей жизни. Нет осуждения, нет наказания. Напротив, человек собирался помочь ему воровать в собственном жилище. Вор сказал: «Простите меня, мастер. Я не знал, что это был ваш дом, иначе я не посмел бы войти». Мастер произнес: «Но ты не можешь уйти с пустыми руками, а у меня есть только это одеяло. Снаружи слишком холодно. Пожалуйста, прими это одеяло». Он отдал свое одеяло, и вора изумило, что он был обнаженным под ним. Это было все, чем он владел. Вор пытался отговорить его. Мастер сказал: «Не расстраивай меня больше. Когда придешь в следующий раз, дай мне знать заранее, я все устрою. И если тебе нужна определенная вещь, упомяни это тоже. В этом городе столько любящих, столько учеников и почитателей, я уверяю тебя. Мне неловко из-за того, что у меня старое одеяло. Не годится дарить его. Но взгляни на мою беспомощность и будь добр принять его. Я останусь благодарным тебе на всю свою жизнь». Вор был перед дилеммой. Что же делать? Он никогда не видел такого человека. Он коснулся стоп мастера, взял одеяло, потому что теперь было слишком трудно отказать, и бросился из дома, так как становилось чересчур тяжело оставаться в его присутствии. Он видел императоров, он видел генералов, но он никогда не видел человеческое существо. Когда он выходил, мастер произнес: «Помни, не забудь, ты сделал меня столь счастливым. Всю свою жизнь я был нищим. Я никогда не знал радости даяния. Ты превратил меня из нищего в императора, принимая мое старое ветхое одеяло. У тебя большое сердце, глубокое понимание. Приходи снова и снова. Когда вор ушел, мастер сел, дрожа. Было так холодно. Он увидел полную луну из своего окошка и написал небольшую хайку, которая гласила: «Почему сущее создало меня таким бедным? Только сейчас, когда встретился вор, я ощутил свою бедность. Если бы я мог дать ему эту прекрасную луну, я бы отдал ее». Вопрос не в том, заслуживает ли человек, которому вы что-то даете. Вопрос в том, нуждается ли он. Давайте ему с любовью, давайте с уважением. Не разрушайте ничье достоинство. Бывает ли награда больше той, которая лежит в смелости, доверии, даже милосердии, приятия? Это просто девственное изречение. Никто, ни Кришна, ни Будда, ни Иисус не были способны сказать столь глубокую истину. Милосердие, приятие. Все они говорили о милосердии даяния. Чувствуйте себя обязанными перед теми, кто принимает от вас. Взгляните на их смелость и доверие. Они могли и отказать. Взгляните на их милосердие. Они позволили вам излиться на себя, подобно дождевой туче. А когда туча, полная дождя, изливается, вы полагаете, она ходит повсюду, разыскивая достойных? Бывает ли дождь сильнее на полях браминов и слабее на полях несчастных шудр? Он не заинтересован. Он просто благодарен жаждущей земле, которая с радостью принимает его. И отовсюду исходит радость от зеленой листвы, от душистых цветов. Внезапно сухая земля больше не суха. Она полна соком, полна жизнью. Но все же жаждущая земля исполнила акт милосердия. Она разгрузила тучу. Она освободила тучу. Теперь та может с легкостью двигаться, куда бы ветер ни подул. Однако нет религии, когда-либо думавшей об этом. Фактически, религии были озабочены деньгами и властью, которые могут прийти от богатых. Они в самом деле старались убедить богатых отдавать, но таким окольным путем. Читая буддийские писания о милосердии, я изумлялся, как ловок ум людей, которых вы считаете религиозными. Я не считаю, что эти слова произносил сам Гаутама Будда, ведь они были собраны после его смерти. А он разговаривал в течение 42 лет непрерывно. Поэтому существует так много школ. 32 школы с различными писаниями, где утверждается: «Так говорил Будда». Теперь уже нет возможности выяснить это. Но читаем. Сначала говорится о красоте милосердия, достоинстве милосердия, награде, которую вы получите в другом мире, если вы милосердны. А в конце говорится: «Но помните, давайте лишь тем, кто достоин». И определяется, какие люди достойны. Определение таково, что только буддийский монах подходит для этого. Давайте бхикку, буддийскому монаху. Не говорится именно буддийскому монаху, однако дается определение, которое применимо только к буддийскому монаху. И то же самое для индуистов, мусульман, христиан. Но никто из них в действительности не думал о милосердии приятия, потому что они не заботились о самих себе. Они были озабочены деньгами. Как получить их? Как склонить людей к даянию? Как убедить их, что отдавать хороший бизнес, поскольку они получат намного больше в другой жизни? Здесь Аль-Мустафа восходит к высшему возможному сознанию. Кто вы есть, чтобы люди раскрывались перед вами и снимали покровы со своей гордости, дабы вы увидели достоинство их наготы и их гордость, свободная от смущения? Кто вы? Вы отдаете нечто мирское: деньги, хлеб, одежду, ночлег. Случилось однажды, что я путешествовал из одного села в другое. В этой области не было железной дороги, а мой шофер был новичком. И там было два города с очень похожими названиями. Так что он прибыл среди ночи не в тот город. Это был мусульманский город. Мне требовалось просто переночевать. Первый вопрос был: «Вы мусульманин?» Я сказал: «Это обязательно быть мусульманином. Мне нужен лишь приют для сна в вашем доме». Они ответили: «Если вы мусульманин, добро пожаловать. Если вы не мусульманин, просим прощения». Но ведь это и есть то, что рассказывали им их проповедники. По счастью, мой шофер был мусульманином, поэтому он сказал: «В следующем доме вы не разговариваете вообще. Вы выглядите совершенно как мусульманин, проблемы нет. Вы просто не говорите, а я управлюсь. Я скажу: мой мастер, мой хозяин в молчании». Я сказал: «Попытайся». И это сработало. Я получил все же гостеприимство, и даже больше того, ведь я соблюдал молчание. Но утром, когда мы уезжали, я сказал: «Будет единственно верным заставить вас осознать, что я не мусульманин, и я не храню молчание». «Разумеется, мой шофер мусульманин». Они были по-настоящему сердиты и раздражены. Собрался весь город. Мой шофер сказал: «Что вы натворили?» «Дело было всего-то минуты на две. Если бы вы промолчали, они все приглашали бы вас и считали бы, что великий святой, мудрец осчастливил их дом, их город». Я сказал: «Но это была бы неправда. Я согласился с тобой, потому что был слишком уставшим и сонным». Однако обстановка накалялась. Мой шофер сказал: «Вы должны предпринять что-то, ведь это все фанатики. Любой, кто принадлежит организованной религии, предубежден и фанатичен, поскольку его основное понимание состоит в том, что только его религия права, а все другие религии ошибаются. Он может говорить это, но может и не говорить. Видя ситуацию, а я должен был достичь нужного места вовремя, и шутка зашла уже слишком далеко, я рассмеялся и сказал: «Вы такие простые и наивные люди. Сумеете ли вы узнать мусульманина, когда увидите его?» Они сказали: «Мы же видим. Ты выглядишь как мусульманин». А я сказал: «Что касается моего молчания, то это была моя последняя ночь молчания. Вот почему я разговариваю сейчас». Все они смеялись, все они обнимали меня и говорили: «Всегда, когда ты пожелаешь, добро пожаловать. Когда бы ты ни проезжал этим маршрутом, все дома открыты для тебя». Кто вы есть, чтобы люди раскрывались перед вами и снимали покровы со своей гордости? Дабы вы увидели достоинство их наготы, их гордость, свободная от смущения. Разве это акт милосердия? И это не милосердие. Милосердие не навязывает условия. Милосердие не знает условий. Милосердие просто отдает и чувствует благодарность, что вы приняли, что вы не отвергли. Посмотрите сначала, достойны ли вы сами давать. И это должно стать вашей заботой. Достойны ли вы давать и быть орудием даяния? Ибо воистину только жизнь дает самой жизни, а вы, считающие себя дающими, лишь свидетели. Удастся ли вам найти что-то более прекрасное, утверждавшееся когда-либо? Жизнь дает жизни, в то время как вы напрасно тешите свое эго, полагая, что вы дающий. Как вы можете быть дающим? Вы пришли нагим, без чего бы то ни было, и вы уйдете из этого мира нагим, и без чего бы то ни было. И как раз между двумя этими наготами вы становитесь владельцем, дающим. Все принадлежит сущему. Тот, кто понимает, видит себя только инструментом, через который жизнь дает жизни, а он просто свидетель. Как раз сегодня Нирвана принесла мне небольшую газетную вырезку. «Станем мудрее, чтобы спасти человечество». Премьер-министр, мистер Раджив Ганди, сегодня поставил вопрос, способен ли человек, развивший достаточно знаний для уничтожения человечества, быть достаточно мудрым, чтобы спасти его. И Раджив Ганди обманул всю страну, сказав, «Если вы проголосуете за нашу власть, мы введем всю страну в 21-е столетие». Похоже, его зуб мудрости слишком запаздывает с ростом. Осознавал ли он тот факт, что человек недостаточно мудр, даже чтобы называться человечным? Он даже не современник, особенно в этой стране. Он позади на сотни лет. Когда он обещал, что возьмет вас в 21-е столетие, он дурачил вас. Он хорошо подшутил над вами. И вот, открывая пятидневную международную конференцию в память Индиры Ганди под названием «К новым началам», мистер Ганди сказал: «Люди не изменили основ мышления, хотя они и поменяли дубину первобытного человека на ядерные ракеты для уничтожения друг друга». Когда он обращался к стране и говорил людям, что собирается ввести страну в 21-е столетие, прежде чем кто-нибудь еще войдет туда, главный редактор иллюстрированного еженедельника приходил брать у меня интервью в Америке. Его последним вопросом было: «Есть ли у вас какое-нибудь послание для Раджива Ганди?» И мое послание было таким: «Скажите ему, что просто введением большей технологии вы не в силах привести 21 век в свою страну. Сначала должны быть изменены человеческие умы. Их предрассудки прогнили. Они живут в прошлом, не в настоящем. А вы говорите о будущем. Да, у вас может быть вся технология, которая есть на Западе. Но это не означает, что у вас хватит мудрости пользоваться ядерными бомбами для созидательных целей. Вы сражаетесь по пустякам. Мусульмане воюют с индуистами. Индуисты воюют с сикхами». Он был раздражен моим посланием. Но теперь он понимает его смысл, потому что новые выборы приближаются. Сейчас он нашел несколько новых лозунгов. Он повторяет мои слова. Но когда я посылал их, он раздражался. Ведь в целой стране никто не спрашивал его, что за ерунду вы говорите. Люди этой страны думают вернуть ту старую эпоху, когда правил Рама. Рам-Раджа, королевство Рамы. Махатма Ганди – один из самых ловких политиков, когда-либо созданных миром, постоянно говорил об этом. В тот миг, когда страна достигнет независимости, ткацкое колесо станет единственной технологией. Он был против железных дорог. Он был против телефонов. Он был против телеграмм, почты. Всю свою жизнь он утверждал, что ткацкое колесо было последним изобретением человечества. Все, что бы ни происходило после этого, должно быть выброшено. Тогда только человек сможет жить мирно. Я согласен с ним. Только тогда человек сможет жить мирно. Ведь только тогда человек окажется в своей могиле. Разумеется, кладбище — это самые мирные места. Призраки не воюют. И призраки не относятся к индусам, мусульманам, христианам. Призрак есть призрак. Даже призраки гораздо мудрее, чем ваши живые люди. Премьер-министра интересовало, было ли настоящее поколение хоть в чем-то лучше, чем поколение, которое уже ушло. Теперь в нем проявилась великая мудрость. Он должен сначала попытаться изменить характер и сознание своего кабинета, своего парламента, своего правительства, с его бюрократией. Один из членов парламента задал вопрос: выступает ли индийское правительство против учеников Бхагавана, приезжающих из других стран, чтобы увидеть его и быть с ним? И кабинет министров Раджива Ганди категорически отрицал это. И это абсолютно не так. Добро пожаловать всем. Но это же совершенная ложь. Сейчас я получаю вести со всего мира. Саньясинам отказывают во всех индийских посольствах. Если всем добро пожаловать, тогда почему моим саньясинам отказывают в каждом посольстве? Кабинет министров обманывает парламент. А обмануть парламент — это обмануть всю нацию. Ведь парламент — представитель целой страны. Лгать парламенту — значит лгать всему миру. Стало быть, одно говорилось в парламенте, и прямо противоположные распоряжения отдавались всем посольствам. Сейчас я отменил оранжевую одежду, малые, видя глупость политиков. Они не могут узнать моих саньясинов, поэтому начинают расспрашивать, зачем вам нужно в Индию? И я получил из многих стран одно и то же сообщение. Всякий раз, когда они говорили, что едут в Индию, чтобы учиться искусству медитации, послы отвечали: «Сейчас Индия больше не принимает людей для обучения медитации. Вы можете приезжать, чтобы увидеть Тадж-Махал. Добро пожаловать в страну. Что же касается медитации, то виза не может быть выдана. Мои люди простые и невинные. Это весь подход, которому я обучаю их. Им вообще было невдомек, что индийское правительство может быть против медитации. Мне хочется спросить мистера Раджива Ганди, существует ли какой-нибудь другой путь создания мудрости, кроме медитации? Это мой ему вызов. Либо он может прийти сюда, либо я готов идти к нему в парламент. Есть только один способ быть мудрым. И исходит он из безмолвного ума. Но безмолвный ум — это еще одно название для медитации. Он сознает, о чем говорит. мудрость. Ему следует начинать с изменений в своем кабинете, который состоит из бесхарактерных, лживых людей. Ему необходимо полностью осознать это. Он присутствовал, когда министр сказал: «Мы не препятствуем никому. Ученикам Бхагавана добро пожаловать». Но, похоже, это вообще ничего не значит. Сотни саньясинов получили визы, только когда поняли, что лучше не упоминать медитацию, поскольку медитация теперь стала синонимом моего имени. И они начали говорить: «Мы просто туристы. Мы приехали, чтобы увидеть прекрасные города Индии». Они получили визы, но в бомбейском аэропорту есть имена саньясинов, которые проживают со мной непрерывно уже 7 лет здесь, в этом городе мертвых. Разумеется, мертвые слегка забеспокоились. Ведь живые люди не могут вести себя соответственно мертвецам. Видали вы когда-либо двух покойников, обнимающих друг друга? А когда два покойника видят двух живых, радостно обнимающихся друг с другом, просто жест любви, они чувствуют зависть. Они чувствуют, что упускают жизнь. Они раздражены. Они начинают беспокойно метаться и вертеться в своих могилах. Сотни саньясинов были возвращены назад из бомбейского аэропорта. Кто же теперь собирается возместить им стоимость проезда, их трудовые деньги? Они зарабатывали деньги, чтобы просто прийти повидать меня и побыть здесь в течение нескольких недель. А их вышвырнули назад. Мне хотелось бы сказать мистеру Радживу Ганди, что его правительство должно эти деньги моим саньясинам. Эти деньги следует возвратить. На каком основании вы отправляете их назад из аэропорта? Они никогда не совершали преступления в вашей стране. Они приходят сюда не совершать преступления. Они могли бы совершать преступления и в своих собственных странах. А если они приходят сюда, чтобы посидеть молча и послушать меня, или просто тихо побыть в моем присутствии, разделить мою любовь, кто вы такие, чтобы выдворять их из аэропорта? И кто же все-таки возвратит им их трудовые деньги? Индийскому правительству следует понять, что если они не прекратят всю эту бессмыслицу, я отправлюсь в суд или Верховный суд и приведу туда мистера Раджива Ганди. Все настолько ясно, что мне даже не нужен юридический эксперт. Вполне достаточно здравого смысла. Газетные заметки сообщают, что он торжественно открывал 5-дневную международную конференцию. На его конференцию приглашены люди из других стран слушать его мусор. Что он знает? Если бы это была конференция по механике самолетов или конференция пилотов, конечно, он имел бы право выступать или участвовать в ней. Но что касается мудрости, какую мудрость он приобрел? А конференция была устроена в память Индиры Ганди. Что же совершила Индира Ганди? Я очень надеялся на нее. Но она полностью обманула мои надежды. Фактически, она положила начало насилию. Как же те тысячи индусов и сикхов, которые были убиты и убивали? Нет, конференцию нужно проводить ради них. Они были невинными людьми. Они не вредили никому. Чего нельзя сказать об Индире Ганди. Но я всегда любил ее. Я был единственным человеком в целой Индии, который благословил ее, когда она боролась за возвращение власти. Я благословил ее, потому что хотел избавить эту страну от Махараджи Десая. Мое благословение было на стороне Индиры Ганди. Но это был косвенный способ сказать, что все эти ветхие люди должны быть отстранены. Однако у нее не было мужества даже публично признать мое благословение. Она сказала своему секретарю: «Бхагаван — единственный человек». Виноба Пхави не благословил ее, а он был ее духовным гуру, ее духовным мастером. Когда она пошла к нему за благословением, люди его ашрама сказали: «Он соблюдает молчание, так что вы можете увидеть его, но он не может разговаривать». У политиков гуру не могут быть иными, чем сами политики. Всего днем раньше он не был в молчании, и вдруг через день он ушел в молчание. Ту же самую стратегию выбрал Шанкарачарья. Туда она тоже ходила за благословением, а он пребывал в молчании. Она говорила моему личному секретарю Лакшми снова и снова: «Я хочу прийти в Пуну и встретиться с Бхагаваном. У меня много вопросов относительно будущего этой страны». Много раз встречи назначались. Она приходит к такому-то числу. И прямо за день перед этим отменялись. Это происходило так часто, что я сказал Лакшми: «Когда увидишь ее снова, скажи ей, что со стороны Бхагавана это отменяется навсегда». Что это за глупость такая? Уже в течение 9 месяцев она все шла и шла и шла. И она пришла в Пуну. Лакшми вышла к ней, и она сказала: «Очень сожалею. Я хотела прийти в ашрам, но у меня столько встреч». Встреч с кем? Она не смогла найти времени совершить круг от дома к ашраму, но поехала в Колхапур, потому что еще один Шанкарачарья посещал Колхапур. Она бесполезно потратила 6 часов, а Шанкарачарья пребывал в молчании. Ведь все это политики под различными масками. Никто не желает высказывать что-либо спорное. Естественно, вы понимаете, почему они не могут сказать ничего против. Я не совершал никакого преступления, за исключением того, что противоречу. Всякий целостный человек, всякий человек понимания вынужден быть противоречащим. Если я вижу что-нибудь неправильное, я намерен сказать, что это неправильно. Лучше умереть ради истины, чем жить в компромиссе с ложью. В Факт состоит в том, что 40 лет свободы были бесполезно растрачены одной семьей, семьей Неру. От Джавахарлала Неру до Раджива Ганди 40 лет этой великой страны были просто зря потрачены. Их личный интерес заключался в продолжении созданной ими семейной династии. А если это не так, то какой такой квалификацией располагает Раджив, чтобы стать премьер-министром страны, перегруженной проблемами? Ей не нужны трусы. Я могу изменить всю судьбу этой страны в течение 10 лет без всяких проблем. И для этого нужно не так уж много. Просто нужно быть достаточно смелым, чтобы разрушить все суеверия. Принадлежат ли они индуистам, мусульманам или христианам, не имеет значения. Вы должны остановить нарастание толпы. Это сделать совсем нетрудно. В моей коммуне в Америке, где жило 5000 человек, в течение 5 лет не родился ни единый ребенок. И там не было никакого принуждения. Ясное понимание позволило людям увидеть ситуацию. Но вместо того, чтобы заставить людей понять ситуацию, вы продолжаете восхвалять мать Терезу, которая против контроля рождаемости. Всякого, кто против контроля рождаемости, следует удалить за решетку. Мать Тереза это или отец-папа, безразлично. Все эти отцы и матери могут пережениться и убираться. В чем их бизнес? Бизнес в том, что если придет контроль рождаемости, где тогда набрать еще сирот? А без сирот как же продолжать наращивать число католиков? Это явная политика, а вовсе не религия. Если Раджив Ганди действительно хочет сделать страну хоть немного мудрее, начать нужно с дома премьер-министра. Они должны научиться медитировать. Каждую сессию парламента следует начинать с одночасовой медитации. Им предстоит изменить весь бюрократический аппарат, унаследованный от британских империалистов. Этот бюрократизм был создан не для того, чтобы дать людям свободу, свободу выражения. Этот бюрократизм создавали из прямо противоположных соображений. Разрушить людей, их свободу, их индивидуальность. Уничтожить все разумное. И этот же бюрократизм продолжается. Если Раджив Ганди на самом деле подразумевает то, о чем говорит, ему следует начать со своего правительства. Оно наполнено идиотами всех сортов. Вся их функция состоит в том, чтобы не позволять стране расти. Когда полицейский комиссар создал ненужные неприятности в религиозном храме, куда он не должен был вмешиваться. Даже если он входит, ему следовало бы делать это с разрешением, и он должен оставить свою обувь за воротами, и все свое оружие, и свое представление о себе, как о полицейском комиссаре. Эти люди были созданы жестокими, бесчеловечными. Они до сих пор у власти. Если Раджив Ганди искренен и честен, полицейский комиссар должен быть понижен в должности, и отстранен незамедлительно. Таких вещей терпеть нельзя вообще. Когда мы снова и снова звонили ему в его ведомство, нам говорили, он еще не пришел в управление. Когда мы попросили, тогда, пожалуйста, просто дайте нам его телефон, они ни за что не давали нам его. Наши люди затратили почти целый час, чтобы просто получить в комиссариате номер его домашнего телефона. Ведь его нет в управлении, а это служебное время. А когда мы позвонили ему домой, нам ответили, он занят богослужением. Снова и снова все время он занимался богослужением. И это называется правительство, которое платит правительственные и народные деньги людям за богослужение у себя дома, в то время как им положено быть на службе. Радживу Ганди необходимо что-нибудь предпринять для изменения своего бюрократического аппарата. На небольшое дело уходят годы разбирательства. Обычный вопрос, который можно решить за несколько минут, отнимает жизненное время. Дело движется с одного стола на другой. И движется только если вы даете человеку взятку. Затем оно движется к другому столу. Затем вы должны подкупить другого человека. Далее оно движется к следующему столу. Длинный ряд столов. Отсюда до Нью-Дели. Чего можно ожидать от страны, где 98% людей не имеют образования? Они не знают, что происходит. Измените сначала правительство. Стране должны быть даны надлежащие ориентиры, которых, разумеется, вы и ваши коллеги дать не могут. В каждом университете должны быть классы медитации. Не только для студентов, но также и для других граждан. Всякому, кто захочет научиться медитации, нужно позволить учиться. А ваши послы ставят преграды людям именно из-за слова «медитация». Как только они говорят «мы собираемся учиться медитации», следует отказ в визе. Мне хотелось бы знать, существует ли иной способ стать мудрым? Что, Раджив Ганди нашел какой-то другой ключ, который упустил Будда, упустил Махавира, упустил Патанджали, упустил Лао-цзы? За 10 000 лет все великие мастера не заметили того, что обнаружил Раджив Ганди, ключи к мудрости. Тогда, по крайней мере, раздайте эти ключи людям. Очень легко, используя громкие слова, произвести впечатление на людей. Ни они, ни вы не знаете смысла этих слов. Вероятнее всего, речь была написана секретарем. Так заведено у всех лидеров, кто-то пишет им речи. Они просто граммофонные пластинки. Это Индира Ганди в ответе за все смерти, которые случились. И случится еще больше смертей, потому что проблема осталась до сих пор. Индира Ганди поддержала отделение Бангладеш от Пакистана. Она послала войска в Бангладеш, что было не ее делом, чтобы поддержать пандита Моджибура Рахмана. Кажется, он принадлежит все к той же семье Неру. Если вопрос об отделении это вопрос Пакистана и Бангладеш, и у них есть законные основания, то зачем нужна двойная мораль? Сикхи желают свободы, и это право каждого. Эти политики продолжают повторять, что демократия для людей, за людей, у людей. Но всякий раз, когда люди просят, мы хотим управлять сами, тотчас же демократия и определение демократии забываются. В чем проблема? Если Пенджаб желает независимости, теория отделения была принята, мистер Раджив Ганди, вашим дедом. Это не мое предложение. Это Махатма Ганди и пандит Джавахарлал Неру признали раздел Индии на Пакистан и Индию. А почему они допустили это? По простой причине. Все они старались и были озабочены, успеют ли они прийти к власти при жизни или нет. Так что даже если им не удастся заполучить все Индии, часть лучше, чем ничего. Они охотно допускают раздел. А потом Индира Ганди повторила ту же тактику снова. Она способствовала отделению Бангладеш. Мое понимание просто. Раз определенная группа людей хочет быть свободной, никто не должен создавать никаких препятствий. Свобода — это такая высокая ценность. Индира Ганди была бы любима и почитаема сикхами. Она могла бы остаться в памяти грядущих веков, если бы с готовностью и любовью приняла идею: хотите быть свободными, это ваше право по рождению. Будьте свободны. А если вы нуждаетесь в помощи, то мы готовы дать вам ее. Ее бы не убили. Возможно, сикхи отбросили бы идею отделения от страны, которая так доброжелательна, так заботлива, так любяща. Что за смысл отделяться? Но Индира Ганди натворила беды, которая будет продолжаться, пока кто-то не сможет дать свободу всякому, кто ее желает. Нет закона выше свободы. Но никто не будет вспоминать те тысячи и тысячи индусов и сикхов, которым устроили резню. Это она послала войска в храм сикхов, совершенно безобразно, вопреки индийской конституции. Она нарушила святость священного места. Теперь полицейский комиссар хочет сделать то же самое здесь. Он хочет, чтобы у нас не было оружия. У нас его нет. И это может быть для них и в самом деле легкой работой — принести все свои пулеметы и расстрелять всех моих людей. Но этим будет увековечено для грядущего человечества. Все эти политики — враги демократии, свободы, человечества. Враги рождения нового человека. Вы принимающие даяния, а вы все принимаете. Не возлагайте на себя бремя благодарности. Аль-Мустафа все время показывает вам так много прекрасных роз, как только возможно. Вы принимающие даяния, а вы все принимаете, потому что все мы приняли жизнь. Мы все принимаем жизнь, дающую воздух каждое мгновение. Мы принимаем жизнь из плодов, жизнь из воды. Мы все принимающие. Не облачайтесь в эгоистическую идею «я дающий». В тот миг, когда вы рассуждаете в том смысле, что вы дающий, вы обременяете человека, которому даете. И он будет продолжать нести бремя своей благодарности вам. Не возлагайте на себя бремя благодарности, дабы не надеть ярмо на себя и на дающего. Лучше поднимайтесь вместе с дающим на его дарах, как на крыльях. Ибо сверх меры печься о своем долге значит усомниться в великодушии того, для кого мать — щедрая земля, а отец — Бог. Нет необходимости ни для кого чувствовать, что я дающий. И нет необходимости ни для кого благодарить этого дающего. Эта жизнь дает. Оба вы крылья одной и той же птицы. Поднимайтесь высоко вместе. Не разделяйтесь на дающего и принимающего. Следует помнить постоянно, делитесь и навсегда забывайте об этом. Дающий должен забыть, принимающий должен забыть. Оба должны быть благодарны жизни, ведь эта жизнь дает. По отношению к жизни вы только свидетель. Я хотел бы добавить только одно, о чем Аль-Мустафа забыл. Не только дающий, но и принимающий тоже свидетель. Они оба свидетельствуют потрясающую драму существования и жизни. Если случится такое, что нет дающего и нет принимающего, а только жизнь движется непрерывно между двумя берегами океана, тогда вы впервые попробуете то, что я называю божественностью.